Он отнес вещи покойника к столу. Дрейер все еще на него смотрел. Бергер глазами подал ему знак. Потом взял щипцы и фонарик и склонился над трупом. Он достиг, чего хотел. Теперь Дрейер будет думать, что подменили имя четвертого мертвеца, а не третьего. Сбившись со следа, он не сможет их выдать, даже если захочет. Дверь отворилась. Вошел Штайнбреннер. За ним следом шли Броер, начальник карцера, и шарфюрер Ниман. Штайнбреннер улыбнулся Шульте. «Пришли тебя сменить, когда ты все трупы оприходуешь. Приказ Вебера». Шульте захлопнул книгу. «Ну что, управились?» — спросил он Дрейера. «Еще четыре осталось». «Хорошо, заканчивайте». Штайнбреннер прислонился к стене, на которой видны были царапины повешенных. «Валяйте, заканчивайте, нам не к спеху. И пришлите потом тех пятерых, что там наверху забрасывают. У нас для них сюрприз». «Точно», — ухмыльнулся Броер. «Тем более у меня сегодня день рождения». «Кто из вас 509-й?» — спросил Гольдштейн. «Зачем он тебе?» «Меня к вам перевели». Был уже вечер, когда Гольдштейна вместе с отрядом из еще 12 зэков отконвоировали в малый лагерь. «Меня Левинский прислал», — пояснил он, глядя на Бергера. «Ты в нашем бараке?» «Нет, в 21-м. Иначе не получилось. Надо было срочно. Может, потом еще удастся переиграть. Мне никак нельзя было там оставаться». «Так где 509-й?» 509-го больше нет». Гольдштейн поднял глаза. «Умер? Или вы его прячете?» Бергер замялся. «Ему можно доверять», — сказал 509-й, который сидел тут же рядом. «Левинский, когда в последний раз был, мне о нем говорил». Он обратился к Гольдштейну. «Флорман теперь моя фамилия. Что нового? От вас давно не было вестей?» «Давно? Два дня? Два дня — это много. Так что нового? Давай-ка вот сюда. Тут никто не услышит». Они сели в сторонке от остальных. «Вчера ночью в 6-м блоке удалось послушать по нашему приемнику последние известия. Из Англии. Правда, глушили страшно, но одно сообщение мы услышали очень ясно. Русские уже обстреливают Берлин». «Берлин?» «Да». «А американцы и англичане?» «Про них ничего не слышали. Говорю же, глушили жутко. А у нас ведь громко не включишь. Рурская область окружена. Они далеко за Рейном, это бесспорно». 509-й с тоской уставился на колючую проволоку, за которой на горизонте под тяжелой дождевой тучей догорала полоска вечерней зари. «Как же долго все тянется!» «Долго? Это ты называешь долго? За какой-то год немцев отбросили из России до Берлина, из Африки до Рура, а ты говоришь долго». 509-й покачал головой. «Я не о том. Для нас здесь это долго. Для всех нас. Когда все так сразу, ну как ты не поймешь, я уже который год здесь, а вот эта весна как будто самая долгая из всех. Долго, потому что очень трудно ждать». «Понимаю». Гольдштейн улыбнулся. На его сером лице зубы казались кусочками мела. «Мне это знакомо, особенно ночью, когда не спится и дышать нечем». Глаза его не улыбались. Они оставались какими-то тусклыми цвета свинца. «Да, чертовски долго, если так посмотреть».